Битва близнецов. Книга первая. А река течет дальше. Темный поток величавой реки времени закружился вокруг, слился с черной накидкой мага и повлек его вместе с теми, кто был рядом с ним, вперед, сквозь столетия. С неба хлынул огненный дождь, и огромная глыба, подобная горе, рухнула на град Истар, повергнув его помпезное величие. Столь тяжким был удар, что земная твердь прогнулась, и морские воды, милосердно гася жар огненной катастрофы, ринулись в образовавшуюся на месте проклятого города впадину. Величественный храм, в котором король-жрец до последнего мига ждал, что боги наконец одарят его своей властью и могуществом, исчез с лица земли, и теперь уже морские эльфы, устремившиеся в новое море, кровавое море Истара, с удивлением и страхом взирали на глубокую черную дыру в морском дне. Бездонную эту яму укрывал кромешный мрак, а вода в ней была столь холодна, что даже морским эльфам, рожденным в зеленоватой прохладе океанов, не доставало отваги приблизиться к этой угрюмой пропасти. Однако были в Ансалоне и те, кто завидовал мертвецам Истара, ведь к ним смерть была сердобольна, ибо пришла быстро. К тем же, кто пережил катастрофу на Ансалонском континенте, смерть не торопилась. Она подбиралась медленно и была неотвратима, мучительна и страшна. Голод, болезни, убийства — вот что ждало уцелевших. Их ждала война.